Рейс номер XXX-XX, Пекин-Москва. Я не опоздал на свой рейс, я ничего не забыл в отеле. За все время, проведенное в Китае, я ничем и не болел. Ни одного дня. Меня, Лаова и Разяву ни разу не обокрали. Я истратил всего лишь 3/4 от отведенной на поездку суммы, причем совершенно не стесняясь в тратах. Дома у меня все живы, здоровы, мама и бабушка даже собирались напечь пирожков к моему приезду. В последнем письме Вика призналась, что очень соскучилась по мне. За все время моего отсутствия в голову Маргарите так и не пришла мысль заменить меня кем-то другим. Подобное везение не могло длиться бесконечно. Порхая по жизни беззаботным мотыльком, я в глубине души ждал чего-то плохого. Беды, несчастья, которые должны были бы уравновесить чаши на весах бытия. Я слишком много времени провел в Китае, чтобы думать иначе. За все надо платить. Поэтому рассчитывать на приятных попутчиков не приходилось. И верно. Воздаяние, расплата, компенсации, кар Господни, мою соседку по салону, представившуюся Светы, можно назвать как любым из этих определений, так и всеми сразу. Круглые физиономии, вздернутый кверху нос, маленькие колючие глазки, знойный румянец на щеках. Побывали в Китае, — уточнила она, едва усевшись рядом со мной. Странный вопрос, разве я мог оказаться в салоне самолета, следующего из Пекина в Москву, не побывав при этом в Китае? Ну и как впечатление? Не дождавшись ответа на первый вопрос, соседка мне задала второй. — Нормально, — коротко ответил я. Соседка не располагала к задушевному обмену впечатлениями. — Нормально, — фыркнула Света. — Чего там может быть нормального? Я вот в универе начала с дуру учить китайский язык. Так просто, от нефига делать. В результате мне предложили поехать в Далянь на языковой курс при ихнем университете. Китайские студенты наплели меня с 3 короба, мол, смогу я за смешные деньги поселиться в университетском общежитии, пока не освою путем китайский, смогу общаться с окружающим по-английски. По ее тону чувствовала, что обещания китайских студентов оказались сложными. На месте же оказалось, что заплатить за комнату должна авансом за весь семестр, отчего сумма получилась совсем не смешная, значит, полбеды. Когда я увидела комнату, со мной случился припадок. Обои в ней последний раз клеили еще при Мао Цзэдуне, не раньше. Линолеум на полу стерся до дыр. В оконные щели спокойно пролезал палец, а проводка, насчет проводки и говорить нечего, ни фена, ни утюга включить было нельзя, потому что выбивало свет во всем общежитии. Возмущение в голосе Светы постепенно нарастало. Скоро должна была наступить кульминация. А общая кухня? В ней масло капало даже с потолка. Китайцы все готовят на масле. А этот запах несвежих продуктов, едких пряностей и еды, жареных селедок, сгнивших фруктов и прочей дряни, он въелся в стены кухни намертво, и даже при открытых окнах находиться там было невозможно. Дальше отмалчиваться было совсем уж невежливо. — Вы сняли квартиру в городе? — предположил я. — Еще чего, — скривилась моя соседка. — Я что, миллионерша? Претерпелась в итоге. В городе у них воняло не лучше. Скажу честно, у меня было совершенно другое впечатление о Китае. Но представить себе такое, чтобы по городу текли реки и помои, чтобы мусор сваливали прямо на углу дома, чтобы справлять нужду, где попало, нет уж, такого не ожидал увидеть. Но никак не ожидал, и это Китай. Я не был в Даляне, так уж вышло. Но из путеводителя помнил, что в этом большом портовом городе есть красивые сады, один из крупнейших в мире зоопарков, большой аквапарк, а самое главное — уникальный музей раковин, в котором собрано множество морских речных раковин и кораллов. — А как вы отдыхали? — спросил я спустя полчаса, когда моя соседка наконец-то выговорилась. — Как и везде. Отдавалась шопингу, — захихикала она. — Но шопинг у них там паршивый, цены не радуют. Зато ходить и глазеть можно сколько угодно. — Честно говоря, подобный вид отдыха в чужой стране показался мне странным. Покупки покупками, но любоваться китайскими товарами можно в любом уголке мира, а в Москве и подавно. Но вообще-то китайцы очень вредные. Судите сами, — доверительно определила соседка. Еще 1/4 часа мне пришлось слушать характеристику китайцев, в которой, как я уже предполагал, не было ни одного доброго слова. У них язык неспроста такой трудный. Это нарочно так придумано, чтобы иностранцу невозможно было его выучить. Я слушал молча, не зная, что мне делать, плакать или смеяться. И почему пассажирам в самолете не запрещено разговаривать между собой? Уверен, что разговоры непременно должны мешать работе каких-то точных приборов. Перед моими глазами возникло табло: пассажиры должны хранить молчание в течение всего времени полета, нарушители подлежат немедленной высадке. Мечты, мечты. Еще я ходила на пляж, вдруг вспомнила Свет, но не часто. Пляж дрянь, галечный, и вода холодная. Да что там было хорошего, устало спросил я. Неужели ничего? Как ничего, удивилась Света. Так не бывает, чтобы ничего хорошего не было. Яблоки в Даляне знатные, лучшие в Китае. Моя мама за такие яблоки родину продала. У нас дача под Серпуховым, мама любит в земле рыться. Ну, с меня хватит, решил я, и позволил себе заснуть под рассказ о сельскохозяйственных достижениях Светиной мамы. Проснулся я, когда самолет шел на посадку. Моя соседка читала книгу, название которой не было видно, и демонстративно не обращала на меня внимания. Никакого внимания, чему я был только рад. Колеса лайнера коснулись посадочной полосы, меня мягко встряхнуло и слегка вжало в спинку сиденья. Красные буквы «Москва Шереметьево» поплывали навстречу нам из пелены дождя. Я поймал себя на том, что впервые в жизни мне немного грустно возвращаться домой. Я покинул Боди, что стоит среди цветных облаков. Проплывем по реке мы до вечера тысячу ли. Не успела звучать еще крик обезьян с берегов, а уж челн миновал сотни гор, что темнели вдали. Либо рано утром выезжаю из города Бодди.